Не обращая внимания на грязь и скользкие доски пола, он уселся, прислонившись к стене, и грациозным жестом пригласил меня последовать его примеру. Заинтригованная, я присела с ним рядом, подобрав юбки, чтобы не испачкать. «Не доводилось ли вам слышать о человеке по имени Дю Карафур, мадам?» – спросил пастор. «Нет. Его имя хорошо известно в Париже, но вам лучше не упоминать его. Этот человек был организатором и вдохновителем неслыханных злодейств и преступлений, проводимых под видом оккультных церемоний. Я не в силах заставить себя даже упомянуть о тех действиях, которые тайно совершались с его благословения, и кем». «Родовой знатью, и это они называют меня колдуном», – пробормотал он, с трудом переводя дыхание. Он поднял свой костлявый перст, как бы желая удержать меня от готовых сорваться с языка возражений. «Я даю себе отчет, мадам, в том, что многие слухи не имеют под собой реальных оснований. Кому это должно быть известно лучше, чем нам с вами?» Деятельность же Дю Карафура и его последователей известна буквально всем, потому что за нее он был предан суду, заключен в Бастилию и недавно сожжен на костре. Я вспомнила слова, недавно сказанные Раймоном, как бы между прочим, ни один человек не был сожжен в Париже в течение самое малое 20 лет. Меня охватила дрожь, невзирая на теплую погоду. «И вы считаете, мистер Раймон был связан с этим Дю Карафуром?» Пастор нахмурился, задумчивым видом почесывая свою лохматую бороду. «Не исключено, что у него есть вши и гниды», — подумала я. «Не берусь утверждать. Никто не знает, откуда появился этот самый мистер Раймон. Он говорит на нескольких языках и почти без акцента. Весьма загадочный человек этот мистер Раймон, но я могу поклясться именем Бога, он хороший человек». «Я тоже так думаю», — улыбнулась я. Он кивнул, тоже улыбаясь, но потом сразу же сделался серьезным. «И все же, мадам, находясь в Женеве, он переписывался с Дю Карафуром. Он сам не рассказывал об этом. Он посылал ему травы, эликсиры, высушенные шкуры животных и даже какую-то редкостную рыбу, которую вылавливают в темных глубинах морей. Эта рыба на редкость страшная, огромная зубастая пасть и почти никакой плоти, а вместо глаз два крошечных, словно фонарики, огонька». «В самом деле?» Завороженно спросила я. Пастор Лоран пожал плечами. «Все это может оказаться вполне невинным занятием, конечно. Но он исчез из Женевы, как только Дю Карафур попал под подозрение. После казни Дю Карафура я услышал, что мастер Раймон основал дело в Париже, а также продолжил нелегальную деятельность Дю Карафура». Я хмыкнула, вспоминая, что жилище Раймона и его кабинет были расписаны каббалистическими знаками для отпугивания тех, кто верит в них. «Расскажите еще что-нибудь?» Брови преподобного Лорана поползли кверху. «Нет, мадам», – произнес он довольно неуверенно, – «больше я ничего не знаю». «Ну, я тоже нечего сказать», – заверила я его. «Правда? Это хорошо». Он помолчал немного, затем, как бы решившись, доверительно наклонился ко мне. «Простите, если я затрону болезненную для вас тему, мадам. Берта и Марица рассказывали мне о вашей утрате. Примите мои соболезнования, мадам». «Благодарю», — ответила я, рассматривая полоски света на полу. После небольшой паузы в разговоре пастор деликатно осведомился. «А ваш муж, мадам, он не с вами?» «Нет», — ответила я, не сводя взгляда с пола. Мухи продолжали роями сновать вокруг нас. Я не собиралась говорить больше ничего, но что-то заставило меня поднять глаза на пастора. Он больше заботился о своей чести, чем обо мне или своем ребенке, гордо произнесла я. Мне неинтересно, где он сейчас, и я не желаю больше его видеть. Я тут же умолкла, потрясенная только что сорвавшимися с языка словами. У меня этого не было и в мыслях, но слова прозвучали вполне искренне. Мы во всем доверяли друг другу и вдруг. Джейми солгал мне ради того, чтобы отомстить за нанесенное ему оскорбление. Я все понимала, знала, что месть неотвратима, но просила лишь, чтобы он подождал несколько месяцев. И он обещал, а потом нарушил обещание, разрушив тем самым все, что было между нами. Я могу это понять, но простить не могу. Пастор Лоран положил свою ладонь на мою руку. Она была темной, от въевшейся грязи, под обломанными ногтями чернота. Но я не отстранила свои руки. Я ожидала каких-нибудь банальных слов или нравоучений, но он молчал, продолжая бережно держать мою руку. Лучи солнца скользили по полу, мухи монотонно жужжали у нас над головами, а мы все сидели. Наконец он опустил мою руку и сказал: «Вас могут хватиться, вам пора идти». «Вы правы, мне пора». Я глубоко вздохнула, чувствуя себя, если не лучше, то, по крайней мере, спокойнее. Затем пошарила в кармане платья, там у меня был кошелек. Боясь обидеть его, я некоторое время медлила. В конце концов, в его глазах я была еретичкой, если не ведьмой. «Разрешите мне предложить вам немного денег?» – осторожно произнесла я. Он подумал минуту, затем улыбнулся. Светло-карие глаза засияли. «При одном условии, мадам, если вы разрешите мне помолиться за вас». «Договорились», – сказала я и протянула ему кошелек. Глава 27. Аудиенция у Его Величества. После короткого пребывания в Фонтенбло я почувствовала, что силы постепенно возвращаются ко мне, но разум мой по-прежнему находился в дремотном состоянии, не желая ни предаваться воспоминаниям, ни думать о настоящем. Здесь меня почти никто не навещал. Загородный дом был для меня убежищем, где сумасшедшая парижская жизнь казалась одним из тех кошмаров, которые преследовали меня по ночам. Поэтому я очень удивилась, когда горничная сообщила, что внизу меня ждет гость. И вдруг мне пришла в голову мысль, что это может быть Джейми, и я почувствовала сильное головокружение. Я принялась разубеждать себя, ведь Джейми должен был находиться в Испании. Он вернется не раньше августа. А вдруг? Я отгоняла от себя эти мысли, но мои руки дрожали, когда я затягивала тесемки на платье, чтобы спуститься вниз. К моему величайшему изумлению, посетителем оказался Магнус, дворецкий из парижского дома Джареда. «Простите, мадам», — низко кланяясь, сказал он, — «простите, что я осмелился вас побеспокоить, но я не мог. Я подумал, дело может оказаться срочное, а хозяин в отъезде». Степенный и представительный в привычной обстановке, пожилой человек выглядел сейчас смущенным и растерянным. Потребовалось некоторое время, чтобы хоть немного разговорить его, и, наконец, мне было вручено письмо. «Почерк мсье Мурде», — сказал Магнус. В тоне его ощущалась антипатия. Я поняла, что этим и объясняется его нерешительность. Наши парижские слуги относились к Мурте, так сказать, с почтительной неприязнью, которая подогревалась слухами о событиях на Рю-дю-Фабур-Сен-Анаре. «Письмо пришло в Париж 2 недели назад», — объяснил Магнус. Не зная, что с ним делать, слуги очень волновались, и, наконец, он решил доставить его мне. «Ведь хозяин в отъезде», — снова повторил он. На этот раз до меня дошел-таки смысл его слов. «В отъезде?» — переспросила я. За время долгого пути письмо помялось и приобрело неопрятный вид, и было легко, как пушинка. «Ты хочешь сказать, что Джейми уехал еще до того, как пришло письмо?» Я не могла этому поверить, ведь в письме Мурта должно быть указана дата отплытия из Лиссабона и название корабля с грузом Карла Стюарта. Чтобы удостовериться, я сломала печать и вскрыла письмо. Оно было адресовано мне, так как Джейми считал, что так надежнее. Мало кому могло прийти в голову заинтересоваться письмом, адресованным мне. Письмо было отправлено из Лиссабона месяц назад. Подписи в нем не было, да она в данном случае не потребовалась. «Саламандра отправляется из Лиссабона 18 июля». Вот и все содержимое письма. Я подивилась мелкому, аккуратному почерку Мурты. Во всяком случае, я ожидала увидеть какие-нибудь каракули. Подняв глаза от письма, я заметила, что Магнус и Луиза обменялись многозначительными взглядами. «Что это значит? Где же Джейми?» – строго спросила я. Я считала, что он не появлялся в обители ангелов, потому что испытывал угрызение совести и стыд за свои безрассудные действия, в результате чего погиб наш ребенок, погиб Фрэнк, да и моя собственная жизнь была под угрозой. Последнее меня уже не волновало. И тем не менее, я не хотела его видеть. Теперь я стала подозревать другую, более низменную причину его отсутствия. Но тут, наконец, вмешалась Луиза, приняв всю тяжесть объяснений на себя. «Он в Бастилии», — со вздохом сообщила она, — «из-за дуэли». У меня подкосились колени, и я опустилась на первый попавшийся стул. «Какого же черта ты молчала?» Не могу в точности объяснить, что я испытала, услышав эту новость. Шок, ужас, страх или какое-то странное удовлетворение? «Я не хотела тебя огорчать, дорогая», – бормотала Луиза. «Ты была такая слабая, все равно ничего бы не смогла предпринять. К тому же ты о нем не спрашивала», – поспешно добавила она. «Но... и какой же вынесен приговор?» – сурово продолжала я. Луиза же принялась отдавать приказания слугам принести вино, нашатырный спирт, сжечь птичьи перья, и все это одновременно. Видно, выглядела я неважно. «Его арестовали за нарушение приказа короля», – сбивчиво от волнения объяснила Луиза. «Ему предстоит находиться там до тех пор, пока король не решит освободить его». Я принялась шептать молитву, хотя с удовольствием прибегла бы к более крепким выражениям. «Хорошо еще, что Джейми не убил своего противника», – поспешно добавила Луиза. «В этом случае наказание оказалось бы гораздо более суровым. Ой!» Она подхватила края своей полосатой юбки и как раз вовремя, так как я нечаянно опрокинула поднос и стоявшие на нем угощения – бисквиты, печенье разных сортов и какао. Полетело все на пол. Туда же последовало поднос. Я застыла на месте, вперев взгляд Луизу. Мои руки были плотно прижаты к груди, пальцы правой крепко сжимали золотое кольцо, которое жгло, как огонь. «Так значит, он жив?» – спросила я, словно в бреду. «Капитан Рэндалл жив?» «Конечно, жив!» – ответила Луиза с подозрительным любопытством, оглядывая меня. «Ты не знала об этом? Он тяжело ранен, но, говорят, поправляется. с тобой все в порядке, Клэр? Ты выглядишь...» Звон, начавшийся у меня в ушах, заглушил ее последние слова. «Слишком много всего на тебя сразу свалилось», — сочувственно проговорила Луиза, задергивая занавески. «Ты слышишь меня?» «Кажется, да». Я села, свесив ноги с кровати, осторожно проверяя свое состояние после обморока. Голова больше не кружится, в ушах не звенит, в глазах не двоится, ноги не подкашиваются. Основные показатели состояния организма в норме. «Мне нужно мое желтое платье. И пошли, пожалуйста, за каретой, Луиза», — попросила я.